Третье. Жарким июльским днем Матвей после ночного дежурства поднялся поздно. Умылся. Перед обломком зеркала причесал густые русые волосы, ножницами чуть укоротил отросшие усы и сел пить чай. Вдруг в дверь постучали. Подумав, что это дурачится Антон Топилкин, мастер на шутки, он крикнул: «Дури, дури там больше! Чай как раз и простынет». Дверь легонько скрипнула, и женский голос спросил: «Можно?» Матвей обернулся. В узкое отверстие немного приоткрытой двери на него смотрели большие синие глаза. Он вскочил с табуретки и, смущенный беспорядком, царившим в комнате, несколько секунд не знал, за что приняться. Приглашать ли неожиданную гостью в комнату, или схватить веник и замести сор в угол. Ольга Львовна вошла, не дождавшись его приглашения. Она сделала вид, что не замечает ни беспорядка в комнате, ни смущения хозяина, и, поздоровавшись, присела на табуретку. «Мы одни? А стены у вас не имеют ушей?» — спросила она и улыбнулась просто и хорошо. И от этой шутки, от теплоты, с какой она произнесла эти слова, Матвею стало легко, и смущение исчезло. «Не бойтесь, стены надежные». Ольга Львовна вынула из сумочки листок-прокламацию и протянула Матвею. «Вот то, что вы просили. Федор Ильич советует распространить. Про царя, про войну, про нужду народную». Тихо читал Матвей. «Дайте спички». Матвей подал, и через секунду листок вспыхнул в его руке красноватым пламенем. Ольга Львовна передала Матвею адрес квартиры, где ему и Антону предстояло вечером получить листовки, сообщила пароль и собралась уходить. «До свидания», — проговорила она, но, сделав несколько шагов к двери, остановилась. «Если меня здесь заметили и у вас спросят, кто я, что вы скажете?» Матвей окинул ее глазами. Она стояла перед ним в длинном темном платье с глухим высоким воротником, подпираемым косточками до самых ушей, в большой черной шляпе. «Я скажу, что приходила жена брата», — проговорил Матвей. «Брат, мол, захворал. Навестить его звала». «Брат у вас кто?» «Лавошник». Она кивнула головой. «Чудесно. Я, кажется, в этом наряде на лавошницу и похожу». Она комично приподняла плечи, взмахнула шелковой сумочкой на длинном шнуре и вышла. Матвей прикрыл за ней дверь и, возвратясь к столу, подумал: «Ой, не попадись, голубушка, глаза-то у тебя больно приметные, синь так и брызжет». Вечером Матвей с Антоном получили по большой пачке листовок. Матвей быстро справился с заданием. На постоялом дворе купца Голованова ему посчастливилось встретить жену Мартына Горбачева, приезжавшую в город за грошовой солдатской пенсией мужу, и двух фронтовиков из Жирова и Балагачевой, возвращавшихся домой с белыми билетами. Половину листовок Матвей послал Мартыну с запиской, остальные поделил между фронтовиками. Можно было не сомневаться, что фронтовики не подведут, и листовки попадут куда надо. Антон ночь простоял на вышке, а ранним утром вышел на тракт и роздал листовки крестьянам, возвращавшимся из города в дальние деревни. Отдав последнюю листовку неграмотному мужику с наставлением «обязательно прочесть на сходке», Антон спрыгнул с телеги. Мимо галопом пронеслась полусотня казаков. Антон посмотрел им вслед и поразбойничьи оглушительно свистнул. Лошадь у мужика шарахнулась в сторону. «Тпру!» — крикнул мужик, останавливая лошадь, и выругался. «Дьявол вас носит, окаянных!» «А не любишь ты, дядя, я вижу, чубатых!» — рассмеялся Антон. «За что их любить-то?» — проворчал мужик. Один моего паренька так саданул нагайкой по голове, нечистая сила, аж до самой кости рассек, в больницу вот попроведать ездил. Где работает паренек-то? В депо. Забастовка, вишь, у них там идет. Все, чугунку хотят остановить. Знаю, дядя, у меня там крестный живет. И твоего паренька, сдается мне, знаю. Ну, бывай здоров, да не забудь о сходке, сказал Антон и быстро зашагал к городу. У самого въезда в город, завернув за угол какого-то постоялого двора, Антон наткнулся на двух полицейских. Клинками шашек они сдирали с забора крепко наклеенные прокламации. Точь-в-точь такие же, как сам Антон только что раздавал мужикам. Сердце у Антона дрогнуло от радости. Значит, не один он хорошо поработал нынче. Дома Антон преспокойно напился чаю и собрался отдыхать. Только снял сапоги, вбегает посыльный из конторы. «Топилкин к начальнику!» У Антона заныло сердце. Почувствовал он, что стряслось неладное. Аукенберг сидел в кресле за большим письменным столом. Антон козырнул и, кинув взгляд на стол начальника, увидел листовку. «Предал кто-то», — вспоминая все прошедшее утро, подумал он. Горько было сознавать, что не оправдал он доверия и не сделал порученного дела аккуратно, как другие. Мысли об этом вытеснили и подавили страх за себя. «Сам сгибну, а товарищей не выдам», — мысленно подбадривал себя Антон. А начальник нарочно медлил, бросал на вышкового надзирателя испытующие взгляды и все шевелил пальцами, точно что-то ощупывал ими. «Ты что же, Топилкин, давно у социалистов служишь? Много они тебе платят за распространение прокламаций?» — тихо проговорил, наконец, Аукенберг. «Я что-то не пойму, ваше высокоблагородие, о чем вы. О каких прокламациях?» — сказал Антон подчеркнуто грубовато. «Что ж, по-твоему, это листовка. Сама на постовую вышку залетела». Начальник не подозревал, насколько важно было знать это Антону. Тот вмиг сообразил, что его не предали, а подвел он себя сам, обронив листовку ночью, когда перекладывал из сапог за пазуху. «Дык эту бумажку я сам бросил на вышке, ваше высокоблагородие», — проговорил Антон, стараясь всем своим видом убедить Аукенберга, что он не видит в этом ничего предосудительного. «Сам бросил. Я в этом не сомневаюсь», — возмутился начальник. «А ты знаешь, что это за бумажка? Ты ее читал?» «Никак нет. Мы только по-крупному читать можем, а там дюже мелко в глазах рябит». Антон приоткрыл свои толстые губы и немигающими глазами уставился на разгневанного начальника. Лицо его приняло тупое выражение, как у дурачка Андрюхи Клинка. «Но позволь, где же ты взял эту листовку?» — строго спросил Аукенберг. «Не с неба же она к тебе свалилась». Антон, выдерживая свою роль до конца, засмеялся, хотя в вопросе начальника не было ничего смешного, и забормотал равнодушно с улыбкой. «Знамо она, эта бумажка, не с неба слетела, что верно-то верно, а только я ее сам бросил. Их на Болотной, видимо-невидимо, валялось. Вижу, народ хватает. Ну и я одну прихватил». Аукенберг вскочил с кресла и, стукнув кулаком об стол, закричал: «Врешь, каналья! Эту прокламацию тебе дали социалисты!» «Кто дал? Говори!» В это время в контору вошел Матвей Строгов. Через неплотно прикрытую дверь кабинета он слышал крик начальника. Матвей нагнулся к уху делопроизводителя, спросил: «Кто у начальника?» «Топилкин с прокламацией влопался. Говорит, что поднял на Болотной». «Надо выручать», — решил Матвей и направился к дверям кабинета. Начальник взволнованно ходил за столом, и багровая щека у него подергивалась нервным тиком. «Вместо чистосердечного признания, — говорил он, задыхаясь от волнения, — как это требуется от тебя по долгу службы, ты начинаешь лгать, без зазрения совести». «Но он не врет, ваше высокоблагородие», — самовольно войдя в кабинет, проговорил Матвей. Аукенберг остановился с приподнятой рукой. «Прокламацию Топилкин поднял на улице, и я ему велел отдать ее вам», — торопился высказаться Матвей, опасаясь, что начальник выгонит его прежде, чем он успеет это сказать. Но тот стоял, не двигаясь, и слушал. Матвей повернулся к Антону и от того, что втайне негодовал на него, спросил со злостью в голосе: «Ты почему не отдал бумажку начальнику? Я же тебе говорил, что она бунтарская, дурила чертова!» Антон переступил с ноги на ногу и сделал это так смешно, что Матвею сразу вспомнился волчинорский дурачок, и он чуть не рассмеялся. «Тот, что говорил, — забормотал Антон, — а мне вишневдомек, думаю, брошу ее тут на вышке и делов только. Гляди, сопреет!» Матвей понял, что в этих словах Антона кое-что было специально для него. Он еще не знал, каким путем листовка оказалась в руках начальника, и упоминание Антона о вышке все объяснило ему. «Гляди, сопреет!» — передразнил он Антона. «Раз своего понятия не имеешь, слушайся других. Хорошо еще, что на вышке бросил, свои подобрали. А бросил бы где-нибудь на улице и получай каторгу». Антон стоял, опустив голову, пожимая плечами, разводил руками и, вздыхая, говорил вполголоса: «Вот еще беда-то!» Аукенберг наблюдал за Антоном, и когда убедился, что все было так, как изображают надзиратели, опустился в кресло. «В следующий раз, Топилкин, — сказал он, — подобные листовки доставляй мне лично в любое время дня и ночи, а за сегодняшнее объявляю выговор. Вы свободны». Он движением руки показал надзирателям на двери. Они по-военному повернулись и вышли. На другой день Матвей сообщил о происшедшем Соколовскому. Федор Ильич похвалил его за находчивость и посоветовал сделать все, чтобы начальник уверился в искренности Антона. Возвращаясь вечером домой, Матвей купил экстренный выпуск телеграмм. Антон в эту ночь не дежурил. Матвей прочел сообщение с фронта, бросил желтый листок на стол и уже лежа в постели рассказал Антону о беседе с Соколовским. В 2 часа ночи Антон оделся и направился к дому, в котором жил начальник тюрьмы. Взойдя на крыльцо, он резко дернул проволоку звонка. Дверь открыла прислуга, рыхлая, толстомордая девка. «Начальника давай! Буди начальника!» — заорал Антон. Испуганная ревом, девка бросилась в спальню барина. Через минуту-две в халате с помятым взволнованным лицом вышел сам Аукенберг. «Что случилось? Побег? Бунт?» — спросил он дрожащим голосом. Антон поспешно извлек из кармана шинели желтый листок и заторопился, скрадывая концы слов. «Вот тут туточки вас, высокоблагородь, поднял. Гляжу, лежит. Посмотрел, по печатному писано». Аукенберг развернул листок, и брови его поднялись. «Ты, Топилкин, болван! Не смей мне больше носить таких бумажек!» Антон, открыв рот, собирался сказать что-то. «Вон!» — неистово рявкнул Аукенберг. Антон вылетел пулей. Утром Антон, изображая в лицах всю сцену, заставил Матвея хохотать до слез.